Глава третья. Жар на кухне. Жара на кухнях в резиденции ордена стояла невыносимая, а уши наполнял постоянный гул. Перекрикивались повара, стучали и рубили ножи, на плите шипел жир. Запах мяса витал в воздухе. Еда для 15 драконов и их всадников была готова. Вооруженный щеткой, Холт стоял у большого таза с водой, который был таким глубоким, что не так давно мальчик мог погрузиться в него с головой. Пыхтя и отдуваясь, Холт потянулся к следующей посудине — тяжелому оловянному горшку. Он поднес щетку к корке жира, сражаясь с грязью, как копейщик с угрожающей королевству скверной. Хорошенько очистив, Холт вытащил горшок из воды и высушил только для того, чтобы через секунду поваренок снова поставил его на плиту и начал бросать на дно куски говядины с сочными перцами и желтыми специями. Холт вздохнул и вытер лоб. Спина откликнулась тупой болью. На месте каждой чистой тарелки мгновенно появлялись две грязные. И все же, работая так споро, как только он мог, мальчик сумел справиться с, казалось бы, бесконечной кучей. Другой кухонный служка притащил еще плюющуюся гусиным жиром сковороду и, даже не взглянув на Холта, поставил ее поверх стопки грязной посуды. Боль в спине переросла в пульсацию. Застонав, мальчик резко выпрямился, чтобы размять спину. Ощутив облегчение, Холт с покорным вздохом взял наполненную жиром сковороду. Подросток подбадривал себя тем, что уже через месяц ему исполнится 16, и он официально станет учеником своего отца. Тогда больше не придется мыть горшки. Как раз в тот момент, когда Холт собирался опустить сковороду в мыльную воду, к нему подошел отец. «Холт, чем это ты занят, парень?» Отец был явно чем-то встревожен. Такие же черные, как у сына, непокорные волосы торчали во все стороны. Выпирающий живот, прикрытый грязным фартуком, совсем не вязался с яркими и полными жизни глазами. Иона Кук тоже любил празднества, но, в отличие от Холта, которому нравились драконы и магия, отца больше привлекала еда. «Мою посуду». «Хорошо, очень хорошо», — закивал отец, как будто мытье горшков было для Холта новым занятием. Иногда Иона Кук мог быть ужасно рассеянным. «Слушай, я уже должен заняться олениной для Сильверстрайка. Но, кажется, я оставил книгу рецептов в кладовой. Можешь ее принести?» Обрадованный возможностью хотя бы на время сбежать от грязной посуды, Холт поспешил подчиниться. Он вытер сморщившиеся ладони сухой тряпкой и заторопился в другой конец кухни. Один пролет деревянных ступеней вел вниз в прохладное помещение под кухнями. Скудный свет единственного фонаря рассеивал царивший вокруг полумрак. Мерцавшие свечи словно парили в воздухе. Отвесные каменные стены башни были холодными на ощупь. Из-за предстоящего праздника множество полок опустело, и это место стало еще более похожим на пещеру. Холту не потребовалось много времени, чтобы найти поваренную книгу их семьи. Почему-то он был уверен, что отец оставил ее у полки со специями, и точно, книга лежала на трехногом табурете под свисающими косами лука, чеснока и корня имбиря. Книга была настоящей ценностью. Нарядной, в переплете, из гладкой, блестящей кожи красного цвета с шелковой кисточкой в качестве закладки. Обложку украшало изображение летящего дракона, под которым расположился дымящийся котелок. И то, и другое было вытеснено золотом. Холт осторожно взял в руки тяжелый том. Это была самая дорогая вещь из всех, чем владел его отец. В ней хранились рецепты, способные порадовать даже самого привередливого дракона. Не все повара в стране обладали подобными знаниями. Вероятно, именно поэтому отец, дед и даже прадед Холта работали на кухне резиденции Ордена Крега. Однажды книгу передадут Холту, и он продолжит семейную традицию. «По крайней мере, я не буду обычным поваром», — с гордостью подумал Холт, взбегая по лестнице вверх. Он обнаружил отца, который уже занялся мясом и пересчитывал необходимые ингредиенты. С облегчением взглянув на сына, Иона отер пот со лба и протянул руку. «Давай сюда». Открыв книгу на странице, заложенной шелковой кисточкой, Иона провел пальцем вниз, сверяясь с тем, что уже лежало перед ним на столе. Холт довольно хорошо знал рецепт, поэтому тоже проверил, все ли на месте. Чашки с водой и вином, бекон, грибы, корица, имбирь и небольшое блюдо с дорогим шафраном. Похоже, ничего не упустили. «Если это все, отец, я, пожалуй, вернусь к мытью посуды. Хочется разделаться с ней до того, как прибудет Сильверстрайк». «М?» — откликнулся отец. «Помнишь, я спрашивал...» «О чем?» — рассеянно отозвался Иона. «А, да, сынок, мы посмотрим, посмотрим». Захлопнув книгу, отец Холта положил ее на столешницу и повернулся к подростку. «Ну что ж, давай приступим к делу. Мне придется несколько часов варить его на медленном огне». Холт ничего не понимал. «Ты хочешь, чтобы я тебе помог?» — ошеломленно спросил он. «Я хочу, чтобы ты учился. Для начала нарежь стейк небольшими кусочками». Холт радостно принялся за работу. «Еще бы! Готовить для самого Сильверстрайка — это такая честь!» Он тщательно разделывал мясо, следя за тем, чтобы все кусочки были одинакового размера. Так они приготовятся одновременно. К тому времени, как отец вернулся и проверил его работу, подросток успел нарезать тонкими ломтиками бекон и даже грибы. «Хорошая работа», — одобрил Иона. «Получилось намного лучше, чем раньше. А теперь неси все сюда, чтобы я начал готовить». Холт нашел масло смазать кастрюлю и передал отцу, после чего побежал за разделочной доской, заваленной мясом. За это время масло успело разогреться и, потемнев, запахло орехами. Мальчик уже собирался вывалить куски в кастрюлю, когда внезапно воцарившаяся тишина заставила его остановиться. В одно мгновение вся суета в помещениях кухни стихла, смолкли и голоса. Личный визит всадника, а не его оруженосца, случался настолько редко, что все побросали свои занятия и уставились на него во все глаза. Холт не был исключением. На мгновение он забыл о масле и мясе и сосредоточился на мужчине, который показался в дверях. Это был Броуд, один из самых опытных всадников Крэга. Когда-то его знали под именем Броуд Смелый, хотя теперь большинство называло его Броуд Задумчивый. Для такой перемены должна была быть серьезная причина, сочувственно думал Холт. Осунувшееся лицо у Броуда с жесткой щетиной на впалых щеках было темным. Точно он давно не видел солнечного света. У него были короткие седые волосы. Мужчина был стар, очень стар. Никто из знакомых Холта точно не знал его возраста, но явно выглядел моложе своих лет. Шаг его был энергичным, а исходившие от него силы могли позавидовать молодые. Холт рассудил, что это связано с частицей магии дракона, все еще находившейся в нем. Но именно этим Броуд отличался от остальных. У него больше не было дракона. Возможно, именно поэтому одежда его была совсем простой. Исцарапанные сапоги, желтоватого цвета рубашка и потрепанная черная куртка. Всадники ордена были одеты более пышно. Несмотря на скромную внешность, проницательный взгляд умных глаз всадника все так же подчинял себе людей. И сейчас эти глаза остановились прямо на отце Холта. «На пару слов, Иона, если позволишь». «Сию минуту, почтенный всадник». Иона повернулся к Холту и сунул ему деревянную ложку. «Присмотри за всем. Мясо нужно обжарить со всех сторон. Остальные, возвращайтесь к работе, ну же!» С этими словами главный повар поспешил к Броуду, безуспешно пытаясь придать более приличный вид своему фартуку. Холт бросил мясо в кастрюлю и принялся его помешивать, краем глаза наблюдая за всадником. Спуститься на кухню — необычный поступок, даже для такого, как Броуд. Почувствовав, что бекон уже поджарился, мальчик еще раз хорошенько встряхнул содержимое кастрюли, после чего, продолжая следить за готовкой, двинулся к разделочному столу, чтобы собрать нарезанные грибы. Холт еще раз незаметно покосился в сторону всадника, как раз в тот момент, когда глаза Ионы расширились от удивления. «Здесь, сейчас!» — воскликнул Иона. Вернувшись к кастрюле, Холт бросил в нее грибы, но забыл помешать, изо всех сил напрягая слух. «Соберитесь, мистер Кук, уверен, вы сможете это сделать. Придется пошевеливаться». Иона пробормотал что-то бессвязное. Осознание пронзило Холта. Появление Броуда могло означать только одно — почетный гость прибыл раньше. Тогда кухне придется работать еще усерднее, и ему, Холту, не удастся улизнуть, чтобы увидеть Сильверстрайка. Совершенно забыв об оленине с открытым от ужаса ртом, Холт, отвернувшись от плиты, уставился на отца и Броуда. Всадник похлопал Иону по плечу и вышел. Его место было на верхних уровнях башни, где все свидетельствовало о славе Ордена и происходили настоящие чудеса. Иона Кук покачал головой и потер глаза, прежде чем решительно хлопнуть в ладоши. Кто-то даже постучал половником, чтобы угомонить людей. «Внимание! Сайлас Сильверстрайк вскоре прибудет в замок. Командор Денна желает, чтобы пир начался раньше. Боюсь, придется трудиться без перерывов, если хотим удовлетворить ее просьбу». Ответом был громкий тяжелый вздох, но постепенно все вернулись к работе. Вскоре Иону окружили судомойки и кухонная челядь. Все жестикулировали и что-то объясняли. Ошеломленному Холту понадобилось какое-то время, чтобы переварить эту новость. Их форпост, расположенный, можно сказать, на краю света, нечасто посещали такие прославленные всадники. И теперь подростку ничего не светит, кроме гор грязной посуды и пылающих жаром кухонных стен. «Холт, господи, мешай это скорее!» Испуганный крик отца вывел Холта из задумчивости. Еще не заглянув в кастрюлю, подросток понял, что произошло. Мясо начинало подгорать. Холт попытался спасти его, но бекон и оленина прилипли к стенкам. Нехорошо вышло. В панике он схватил чашку с водой. Ее нужно было добавить чуть позже и вылил ее в кастрюлю. Раскаленное дно зашипело, из кастрюли повалил пар. Теперь мясо и грибы удалось отскрести от дна, и Холт быстро опрокинул туда же 2 стакана вина. К этому времени отец подбежал к плите, его лицо побагровело от беспокойства. Он выхватил ложку у Холта и начал помешивать содержимое, как будто это могло что-то исправить. Потом Иона снял кастрюлю с горячих углей и переставил на более холодную сторону плиты. «Из всех блюд, парень, ты решил испортить именно это!» — пробормотал он. «О чем ты только думал?» Сам того не желая, подросток покосился в сторону лестницы, и отец вздохнул. «Знаю, ты разочарован». Вернувшись к разделочной доске, Холт потянулся к мешку с грибами, чтобы все нарезать заново. «Прости меня, я сейчас все приготовлю, а потом вернусь к мытью». «Холт», — сказал отец мягче, — «я не буду тебе мешать». Подросток взял нож, но отец накрыл его руку своей. «Иногда такое случается». «Я не должен был». «Нет, но ты устал. Мы все устали». Темные мешки под глазами Ионы были тому подтверждением. Холт вытер руки первой подвернувшейся тряпкой и потер веки. Из-за предстоящего приема и связанных с этим тревог, последние дни они оба почти не спали, а теперь добавилась эта спешка. «Это все несправедливо», — пробормотал подросток. «Да, это так. Но кто мы такие, чтобы спорить со всадниками? Если они хотят, чтобы ужин был готов на несколько часов раньше, так и будет». Холт взглянул на почерневшую кастрюлю. По крайней мере, он мог бы попытаться что-то сделать. «Если позволишь, давай я приготовлю цыплят для дракона Сильверстрайка». Иона покачал головой. «Почему?» — спросил Холт. «Для начала, потому что ты уже испортил одно блюдо». «Знаю, прости. Я отвлекся. Но я способен нафаршировать и зажарить 5 цыплят». Иона потер переносицу. «Мы это уже обсуждали, Холт. Нам поручено пожарить птицу с большим количеством масла и тимьяна, и ничего другого». «Но в нашей поваренной книге говорится, что штормовые драконы предпочитают, когда...» Иона тяжело вздохнул. «Тебе всего 15. Скоро я официально стану твоим учеником. Даже будь ты моим учеником, я бы не позволил подавать непроверенное блюдо, не говоря уже о том, чтобы испытывать его на таком драконе, как Клеш. Но на что ты надеешься? Что дракон Сильверстрайка будет так впечатлен, что тебя вызовут в большой зал, и летный командор тут же сделает тебя всадником?» Холт опустил голову. «Люди из низших слоев становились всадниками и раньше». Эти легенды знали все. В них говорилось о том, как Седрик Простолюдин защитил Бреннин от вторжения Скверны и, уничтожив их королеву, сам умер от ран. А еще о смиренной Хильде, прекрасной молодой женщине, которая, вопреки всеобщему осуждению, вышла замуж за всадника, и когда ее супруг пал в бою, установила связь с драконом своего мужа. Подобное было возможно. Истории этих людей служили тому подтверждением. «Какое имя носит наша семья?» Теперь отец говорил уже серьезно. «Кук». «И какое имя она будет носить?» «Кук». «Так устроена жизнь, Холт. Пытаться бороться с этим все равно, что быть мышью, которая осмелилась сразиться с драконом». Уставившись в пол, Холт пытался справиться с потоком захлестнувших его эмоций. Он чувствовал себя бессильным, обреченным, испуганным. Что, если отец прав? Его жизнь уже определена навсегда, и ничего иного не случится. В происходящем не было вины его отца, но именно он стоял сейчас перед Холтом. Не в силах больше сдерживаться, подросток поднял голову и посмотрел Ионе прямо в глаза. «Я лучше встречусь лицом к лицу с драконом, чем буду вечно жить, как мышь!» С этими словами он сорвал с себя фартук, бросил на пол и умчался прочь. Легендарный всадник вот-вот появится здесь, и Холт не собирался пропустить это событие. В конце концов, впереди у него была целая жизнь, которую он проведет на кухне.